«Теперь моя очередь попытаться купить что-нибудь на наше золото», — сказала Антея, «потому что я следующая по старшинству». Оказалось, что пони находится при другой гостинице, называемой «Шахматная доска». Антея пошла туда двором, чтобы не идти через трактир, куда девочкам заглядывать не полагается. Она быстро вернулась, сказав, «Не буду задирать нос, но я все сделала молодцом. Возница сказал, что мигом будет готов и за один золотой отвезет нас в Рочестер. И обратно привезет, и подождет, сколько потребуется». «Воображаешь, что ты самая умная?» — проворчал Сирил. «Как тебе это удалось?» «Во всяком случае, у меня хватило ума не вытаскивать из кармана целую горсть монет, чтобы не продешевить», — отозвалась Антея. «Я встретила во дворе парня, который чистил лошадь, и показала ему монетку. Я спросила его, знает ли он, что это такое. А он ответил, что нет, и сказал, что он лучше позовет отца. А отец, поглядев, сказал, что это старинная гинея, и спросил, моя ли она собственная. И я подтвердила, что да, и что я отдам ее ему, если он свезет нас в Рочестер. И он сказал, что хорошо. Его зовут Криспин». Какое это было непередаваемое ощущение — ехать в тележке по красивым деревенским дорогам. Ребята попросили старика высадить их у моста. «Между прочим, — спросил у него Сирил, — если бы, к примеру, вам захотелось купить лошадь и экипаж, к кому бы вы прежде всего направились?» «К Билли Писмаршу, на постоялом дворе голова сарацина», — не задумываясь, ответил старик. «Вообще-то, боже, сохрани иметь дело с торговцами лошадьми. Будь у меня нужда, я бы ничьих рекомендаций не стал слушать. Но если ваш папа хочет купить лошадку, то более порядочного и воспитанного человека, чем Билл, ему не найти». «Спасибо», — сказал Сирил. «Так значит, голова сарацина?» Однако вскоре ребята столкнулись с тем, как один из непреложных законов жизни, точно циркач, перевернулся с ног на голову. Все знают, что деньги заработать очень трудно, а потратить совсем никакого труда не составляет. Но продавцы в Рочестере так и шарахались от их золотых монет. Начать с того, что утром Антея имела несчастье сесть на свою шляпку так, что та пришла в полную негодность. Но когда она вошла в магазин, где на витрине красовалась очень симпатичная шляпка и возле которой был ценник «Парижская модель Три Гинеи», и протянула деньги, молодая хорошенькая продавщица в темном шелковом платье как-то странно посмотрела на нее и подозвала другую продавщицу, постарше и куда менее привлекательную. «Такие деньги сейчас не ходят», — сказала старшая, возвращая девочке ее золотые монеты. «Это настоящее золото», — сказала Антея. «И это мои собственные деньги». «Все может быть», — сказала та, что постарше и понекрасивее. «Но эти деньги не в ходу, и мы такие не принимаем». «Они подумали, что я их своровала», — сказала Антея, присоединяясь к остальным, ждавшим ее снаружи. «Это потому, что утром, разгребая песок, мы здорово запачкались. Надо купить перчатки». Они отыскали совсем маленькую, скромненькую лавочку. Там они спросили две пары хлопчатых перчаток, но заплатить за покупку опять пришлось из кроличьих денег, потому что хозяйка лавочки, пристально глянув на золотую монету сквозь очки, сказала, что у нее не найдется сдачи. Зачем-то они еще прикупили кошелек из поддельной крокодиловой кожи. И за него тоже заплатил Сирил из той же кроличьей заначки. Они заходили еще в несколько магазинов из тех, где продаются игрушки, и духи, и шелковые платочки, и книжки, и коробочки с изящными почтовыми наборами, и открытки с видами. Но никто не пожелал разменять ни одной из волшебных золотых монет. Бродя по улицам Рочестера, ребята пропылились и вспотели, и волосы у них спутались. Да еще, ко всему прочему, Джейн поскользнулась и упала как раз на том месте, где только что проехал водовоз со своей бочкой, наплескав целую лужу воды. К тому времени они отчаянно проголодались, но никто ни кусочка съестного не хотел им продать за их золото. Безрезультатно посетив парочку кондитерских, они разработали план дерзкой кампании. Все четверо вошли в третью, по счету кондитерскую, и, не давая опомниться человеку за прилавком, схватили грязными руками каждый по три сдобных булочки с изюмом, стиснули их в кулаке и надкусили все три булочки разом. Разъяренный кондитер выбежал из-за прилавка. «Вот!» — кое-как с полным ртом проговорил Сирил, протягивая ему заранее приготовленную монетку. «Возьмите, сколько следует!» Мистер Бейл, так звали кондитера, схватил монетку, попробовал ее на зуб, сунул к себе в карман и закричал: «Вон отсюда!» «А сдачи?» — спросила Антея, которая во всем любила порядок. «Сдачи? Сейчас будет вам сдача! А ну прочь! И радуйтесь, что я не зову полицию! Она бы живенько выяснила, откуда у вас такие деньги!» В городском парке наши миллионеры доели булочки, и в тени деревьев настроение у них слегка улучшилось. Но, несмотря на это, теперь уже даже у самого отважного не хватило духу идти к Билли Писмаршу по поводу лошади и экипажа. Однако Антея любила доводить до конца задуманное, и Джейн ее поддержала. Решимость девчонок возобладала, и вот все, надо сказать, еще грязнее, чем были, направились к голове Сарацина. Они не вошли в парадное, а, воспользовавшись прошлым опытом, прошли через калитку во двор. Мистер Писмарш как раз в это время и находился во дворе. Роберт вступил в переговоры. «Нам сказали, что у вас имеются лошади и экипажи на продажу», — напустив на себя важность, проговорил он. «Что ж, оно так и есть, молодой человек», — отозвался мистер Писмарш. Был он тощ, высок, голубоглаз, у него были тонкие, тесно сжатые губы. «Нам бы хотелось купить у вас пару лошадей и карету». «Кому бы не хотелось», — ухмыльнулся Писмарш. «Вы нам покажете некоторых? Мы выберем наиболее подходящих». «Да вы чё, дурака валяете?» — удивился Билл Писмарш. «Выведать, что ли, чего хотите? Кто вас подослал?» «Я же сказал», — повторил Роберт, — «мы хотим купить карету и пару лошадей. Один человек сказал нам, что вы порядочный и обходительный хозяин. Но, видно, он что-то перепутал». «Ишь ты!» — воскликнул мистер Писмарш. «Уж не прикажете ли вывести пред ваши ясные очи всю конюшню?» «Пожалуйста, если вас это не затруднит», — сказал Роберт. Хозяин лошадей зачем-то сунул руки в карманы и как-то нехорошо рассмеялся. «Вилум!» — позвал он конюха Вильяма. Тот возник на пороге конюшни. «Поди сюда, Вилум. Погляди ты на этого юного герцога. Хочет разом скупить все наше имущество. Только хоть об заклад бейся, у него и ломаного пенни нет за душой». Роберт начал закипать. «Никакой я не герцог. А что касается ломаного пенни, то это вы видели?» И не успели другие ребята его остановить, как он вытащил целых две горсти золотых монет. «Вот, смотрите!» Мистер Писмарш посмотрел. Потом он схватил одну монетку и попробовал ее на зуб. Джейн так и ждала, что он скажет: «Все мои лошади в вашем распоряжении, молодые люди!» Другие на это не очень-то надеялись, но они никак не ждали того, что последовало. «Вилум, запри ворота!» — велел конюху хозяин. «Ну, тогда прощайте», — сказал Роберт, и все поспешили к калитке, которая еще оставалась открытой. Но Писмарш заслонил выход. «Не так скоро, приятель», — сказал он. «Вилум, покличь полицейского. Разберемся, что к чему». Вильям ушел. «Ну, и где же вы стибрили это золото?» — обратился Писмарш к сбившимся в кучку перепуганным детям. «Чего молчите? Языки откусили? Откуда оно у вас? Ну-ка, говорите». «Из песчаного карьера», — сказала истинную правду Джейн. «Ну-ка, соври что-нибудь поскладнее». «Да говорю же я вам», — настаивала на своем Джейн. «Там живет песчаная фея, вся покрытая шерстью, и она каждый день выполняет по одному нашему желанию». «Она маленько того?» — поинтересовался Писмарш. «И не стыдно вам, парням, впутывать в свои грязные делишки больного ребенка?» «Она совершенно нормальная», — вмешалась Антея. «Она говорит сущую правду». «Господи, прости, еще одна тронутая», — проговорил Билли Писмарш. В это время вернулся Вильям. На лице у него блуждала поганенькая ухмылочка. Следом шел полисмен. Писмарш что-то долго объяснял ему шепотом. Наконец полисмен сказал: «А ну, пошли со мной». И вот рассерженных и напуганных детей повели по улицам Рочестера. Слезы застилали им глаза, поэтому Роберт не понял, на кого из прохожих он налетел. «Что это такое?» — прозвучал знакомый голос. «Вы что тут делаете, мистер Роберт?» И не менее знакомый голосок пролепетал. «Панти! Хочу к моей Панти!» Это были Марта и Ягненок. Марта вела себя безукоризненно. Она не поверила ни одному слову полисмена и всей истории, которую рассказал мистер Писмарш. Она не поверила даже тогда, когда по их приказу Роберт вывернул карманы. «Ничего я не вижу. Какое золото? Вы оба, видно, тронулись умом. Нету никакого золота. Только одни грязные ребячьи ручонки. Прямо как у трубочистов, не будь я их нянькой». Ребята подумали, вот какая она благородная. А дело-то в том, что Самиет так ведь и сделал, чтобы слуги не могли видеть ничего из его волшебных даров. Стало уже смеркаться, когда они, наконец, добрались до полицейского участка. Полисмен рассказал о происшествии старшему инспектору. «Покажите мне золотые монеты, констебль». «Выверните карманы», — скомандовал полисмен. Сирил в ужасе сунул руки в карманы, застыл на мгновение и вдруг громко расхохотался. Карманы были пусты, все 9 карманов. И то же происходило с карманами всех остальных ребят. «Ну?» — сердито спросил инспектор. «И где это пресловутое золото?» «Не могу понять, как им это удалось», — смутился полисмен. «Я глаз с них не спускал». «Да, чудеса», — сердито отозвался инспектор. «Если вы уже покончили с тем, чтобы издеваться над безвинными детьми, тогда я беру извозчика и везу их домой», — решительно заявила Марта. «Но так я этого не оставлю. Вы еще обо мне услышите». «Да забирайте вы их поскорее и исчезните с моих глаз», — примирительно сказал инспектор. Но когда те ушли, он обернулся к полисмену и Писмаршу и спросил их разгневанно. «Ну, и что это все означает?» Марта наняла извозчичью карету, как и обещала. Она была так на них сердита, что ни один из них не посмел упомянуть о пони и старом трактирщике. Итак, день их несказанного богатства кончился тем, что они, ставшие обладателями 2 пар грязных перчаток, кошелька из поддельной крокодиловой кожи и давно съеденных дюжины булочек с изюмом, сопровождаемые сердитыми речами няни, отправились спать.